Глава вторая. Запах плохого воспоминания способен заползти тебе в ноздри и застрять в голове на долгие часы, дни, недели. Эбби Мален всматривалась сквозь ветровое стекло прокатной машины, пытаясь дышать поглубже и заполнить нос запахом автомобильного освежителя воздуха. Вроде как хвойного или же еще какой-то не слишком удачной имитацией древесного аромата. Это не помогало. Вонь, которую она обоняла всю последнюю неделю, которая уже снилась ей во сне, постоянно преследовала ее, так никуда и не деваясь. Люди часто восторгаются тем, как какой-то запах способен подстегнуть воспоминания. Как аромат корицы способен вернуть их в воскресное утро с бабушкой и ее домашними булочками. Или как благоухание букета из свежесрезанных цветов вызывает в памяти веселый весенний пикник. Но вряд ли кто-нибудь скажет, что запах дезинфектанта сразу заставляет их припомнить, как они держали своего отца за руку в больнице, пока его жизнь отлетала прочь. Как вонь тухлятины возрождает в памяти тот момент из детства, когда они случайно набрели на дохлую собаку в лесу и впервые в жизни столкнулись со смертью. И никто не станет говорить такого про дым. Удушающий, всепоглощающий дым и про воспоминания, которые он приносит с собой. Эбби сидела за рулем, стиснув зубы. Одна часть ее сейчас была взрослой женщиной, матерью двоих детей, лейтенантом Нью-Йоркского управления полиции. Другая — семилетней девчонкой, на ощупь пробирающейся по туманному от дыма коридору с деревянными стенами. Здесь и далее о событиях прошлого подробно рассказывается в романе Омера «Гибельное влияние». Она кашляет, полуприкрыв залитые слезами глаза. Приглушенные крики из-за запертой на засов двери. Какая-то женщина умоляет выпустить ее. Мама или кто-то еще? Она должна их освободить. Стены так и излучают жар. За ними наверняка уже натуральное адское пекло. И там заперты десятки людей. Ею заперты. Она ошиблась. Наверное, что-то не так поняла, но можно откинуть засов и... «Абихейл, а ну отойди оттуда!» — вопит у нее за спиной Иден и сама заходясь в кашле. Несмотря на схожее звучание и написание, распространенное имя Эбигейл и менее известное Абихейл — это совершенно разные имена. И даже с иврита, откуда они происходят, переводятся по-разному. Абихейл в русскоязычной библейской традиции — Авигея. Голос у нее испуганный, пронизан отчаянием, но она просто не понимает. Тут какая-то ошибка. И мама с папой зовут на помощь. Дверь всего в паре шагов. Абихейл уже тянется к засову, чтобы выпустить их. Внезапно рука у нее на плече. Отдергивает ее назад, резко разворачивает. Она кричит от злости и страха, пытается вырваться. И тут оглушительный взрыв. Ударная волна отбрасывает ее в сторону. Вдруг жгучая боль в затылке. Пламя поглощает их обеих. Рука у нее невольно тянется к шраму на шее. И Эбби испускает судорожный вздох. Трогает жесткую заплатку у себя на коже. Напоминание о том, что она больше не ребенок. Тот пожар, событие, которое пресса окрестила бойней в секте Уилкокса, уже несколько десятков лет, как в прошлом. И вот теперь, впервые более чем за 30 лет, она опять в Северной Каролине. В том месте, где располагалось огороженное прочным забором поселение семьи Уилкокса. Огромного деревянного строения, в котором располагались часовня, офисы, общественная столовая и спальня самого Моисея Уилкокса, больше уже нет, конечно же. Оно сгорело дотла. А то, что осталось, давно уже убрали. Нет и трех больших спальных бараков, в которых все они тогда размещались. На их месте возле дороги стоит большая угловатая гранитная плита. За ней несколько деревьев совершенно голых. Это клёны, посаженные в память о тех, кто погиб здесь в огне. Она видела фотографии этого мемориала, сделанные осенью. Нежно-красные листва клёнов резко контрастируют с мрачным оттенком плиты. А теперь этот эффект утерян. Деревья всех оттенков серого, как небо над ними. Серые, как дым. Выйдя из машины, Эбби подошла к мемориалу. Провела пальцем по грубой гранитной поверхности, читая надпись на ней. В память о 59 невинных душах, жизни которых трагически оборвались 23 апреля 1987 года. 9 из них было меньше 8 лет от роду. Под этой надписью имена в 4 колонки. Она быстро проглядела список. В середине третьей колонки Марта Ричардсон и Дэвид Ричардсон. Ее мать и отец. Мысленно вернувшись в детство, Эбби попыталась припомнить, как они выглядели. Свою мать, с которой она проводила бездну времени, собирая цветы на лугу и составляя букеты для цветочного магазина, ей удалось представить себе достаточно легко. Блондинка, как и сама Эбби, и волосы у нее не спадали до самого пояса. Она стягивала их в конский хвост, не утруждаясь тем, чтобы скрыть особенность, что преследует Эбби по сей день. Свои большие выступающие уши. А вот отец — совсем другое дело. Припомнилось лишь, как Эбби держала его за руку во время застольных молитв, большую и всегда невероятно теплую, и всю исцарапанную. Результат работы весь день с колючими цветами. Но помимо этой руки больше она ничего не помнила. Еще одно имя в самом низу колонки — Моисей Уилкокс. Секунду она смотрела на него, стиснув зубы, а потом, нахмурившись, пригляделась пристальней. Эбби думала, что погибшие указаны в алфавитном порядке. Но в таком случае Моисей должен был быть упомянут в четвертой колонке, ближе к концу списка. Она быстро осознала, что это не так. У последних 8 жертв почему-то были указаны только имена, без фамилий. Найдя своих родителей, Эбби по второму разу перечитала имена, обнаружив среди них еще несколько знакомых. Родителей Иден, матери Исаака, его отец так и не присоединился к культу, Ханны, которая работала на кухне и частенько пекла печенье для ребятишек, Эрика, который ходил раскорякой, всегда как-то странно поглядывая на нее, пугая ее. Она удивилась, сколько имен здесь узнала. Людей, про которых не вспоминала больше 30 лет, и даже вроде как нашла ошибку. Дядьку, который ездил на грузовике и отвозил приготовленные матерью букеты в цветочный магазин, звали Джордж. И хотя она 4-жды перечитала весь список, нигде его имени не нашла. Имелся там другой Джордж, Флетчер. Но это был отец Иден. И Эбби точно знала, что это... не он. Вытащив телефон, она позвонила Иден. «Привет, Эбби!» — голос у той звучал жизнерадостно. Совсем не как у той насмерть перепуганной, сходящей с ума от отчаяния женщины, которой Эбби помогла 2 месяца назад. «Привет!» — глаза Эбби машинально метнулись к именам родителей Иден. «Послушай, я только что доехала до мемориала». Они уже обсуждали это еще до того, как Эбби вылетела в Северную Каролину. Недавнее воссоединение 3 выживших после бойни в секте Уилкокса, Эбби, Иден и Исаака, подняло некоторые вопросы, оставшиеся без ответа, и пробудило темные, давно забытые воспоминания. Эбби хотелось узнать больше. Иден с Исааком эта идея особо не вдохновила. Они предпочитали оставить прошлое позади. Тем не менее, Иден попросила Эбби держать ее в курсе, если та что-нибудь вдруг обнаружит. «Ну и как он выглядит?» — спросила Иден. «Ну, не знаю. Как обычная памятная плита со списком имен». Короткое молчание. «Понятно. Я хотела у тебя спросить. Ты не помнишь Джорджа? Не твоего папу, другого Джорджа. Который ездил на грузовике? Конечно. Он иногда брал меня с собой». «А он был здесь до...» — Эбби прокашлялась. «До самого конца, верно?» «Угу. Насколько я помню, да. А что?» «По-моему, его тут забыли указать. Ты не помнишь его фамилию?» «Понятия не имею. Я же была всего лишь ребенком». Иден как будто даже обиделась. «Ну да, как и все мы. Ладно, спасибо. Ты еще не встречалась с тем мужиком?» «Нет, как раз собираюсь». «Ладно, удачи». «Спасибо. Еще позвоню». Эбби нажала на отбой и огляделась по сторонам, после чего подобрала с обочины дороги небольшой камешек и положила его на верхушку плиты. Провела пальцем по изгибам рукописной «М» в имени матери. А потом вернулась к машине и завела мотор, мысленно готовясь ко встрече с человеком, который разделил с ней один из худших моментов в ее жизни.